4. Авель и Каин. Имя погибшей планеты – Авель. Это имя соотносится с ведической Вибали и Дивали, дравидийской Валли и библейской Авелью, мифы о которых символически повествуют о разыгравшейся на небе драме. Очевидна схожесть имен Овен и Авель. На санскрите «баран» будет «ави», а «овца» – «ави» и «авика». На еврейском «овен» будет «айл», почти как «эл», то есть «божество». Библейское имя «каин» по-халдейски означает «кузнец». На санскрите «кузнец» будет «кармара», от слова «кар» – «изготовлять», «делать», и «мар» – «разламывать», «разбивать». Но одновременно слово «мар» на санскрите означает «умирать», а «мара» – «смерть». У астрологов названные качества закреплены за планетой Марс, называемой на санскрите «мангала», а на древнетамильском «муруган». Аналогично месяц Скорпион, традиционно соотносимый астрологами с Марсом, называется также «картика», а Марс Сканда называется «картикея». Библия называет Каина земледельцем. Но по сюжету мифа это явно какой-то иной земледелец, иной вспахиватель. В одном из значений под обработкой земли понимается добыча из земли угля и руды, и их обработка. Например, на санскрите железо – кар-сна-яса, от арсния – черный, тогда как карса – пахота, обработка земли, то есть слова «железо» и «земля» связывает понятие «чернота». Кроме того, на санскрите слово «ангара» одновременно означает и древесный уголь, обязательный атрибут выплавки железа, и астрологический Марс. Его алхимический металл – железо. Причем родственность обоих в данном слове обнаруживается признаком красноты. Марс и горящий уголь – красного цвета. Ибо, как утверждается, санскритское слово «ангара-парна» эпитет «чайтра-радхи» означает «красноперый». Чайтра-радха есть одно из имен погибшей планеты. Профессия кузнеца, превращавшего вещества одни в другие, в древности считалась колдовской, магической. Давно подмечено, что праадамический Каин связан с вавилонским Нимродом, о котором говорится «сильный зверолов», как Нимрод, пред Яхве. Бытие 10.9. Шумерское корневое «мрд», входящее в имя Нимрод, означает «восставать», «противиться». В мусульманской легенде Нимрод в битве против Бога терпит поражение от комара, который через нос проникает ему в мозг, отчего Нимрод терпит муки 40 лет, получая облегчение только в моменты, когда ударяют молотом о наковальню, атрибут кузнечного дела, а значит и связанного с Марсом. Подвиги этого силача у семитов преобразовались в подвиги Меликарта и Балу, равно как и часть из них, вероятно, перекочевала к греческому Гераклу. У африканского племени Йоруба это Орунган, бог воздуха, сравни с индийскими божествами ветров и бури Марутами, тогда как Орун – бог солнца. На санскрите слово «мригаю» означает «охотник». При создании земного семиличного человека охотник тождественен астральному телу – кама. Марс не всегда в мифах означает непосредственно планету или же ее планетарного управителя, но часто означает аспект хозяина Земли или же планетного духа Сатурна, притворяющегося в том числе и через планету Марс и во всем, что подпадает под влияние Марса. Елена Петровна Блаватская, опираясь на каббалистические источники, утверждала, что библейская Авель, помимо астрологического значения, в антропологическом смысле была сестрой, а не братом, Каина. И пролитая кровь Авели есть символ первого полового зачатия на нашей планете. Последнее в отношении погибшей планеты требует пояснения, о чем будет сказано в следующем параграфе.